Рядом есть площадка, там уже садился на глайдере. Правда, там есть одна проблема, между двух высоких скал достаточно узко, сложно маневрировать на флайере. Но если аккуратно, если он туда влезет, это совсем не проблема. У меня достаточно опыта пилотирования в сложных условиях. Точно должен влезть. Тогда летим. Есть хочу просто зверски. А твои наверняка что-нибудь вкусное приготовили и ждут нас с ужином. Конечно, приготовили и давно ждут нас, улыбнулся Дарс. Рини обещала сделать что-то очень вкусное, но просила свежего мяса. А этого добра у нас в избытке. Подошел к группе женщин и позвал. Да я, Ноза. Что случилось, Рик? В голосе подошедшей Даи слышалась усталость, но и готовность к новым испытаниям. У нас есть вопрос, который касается всех. Мы можем переночевать здесь под открытым небом или перелететь ближе к Тарграду. Там нас ждут Джон и Дарса, ты их хорошо знаешь. У них есть теплый ночлег и горячая еда. К Тарграду обратно. Задумчиво переспросила Дая, обращаясь к подошедшей сестре. Но там же опасно, не совсем к Тарграду, пояснил. В безопасном месте неподалеку. Там есть что поесть, а дети голодные. К тому же ночи в пустыне холодные, особенно для детей. Дая посмотрела на измученных детей, которые действительно нуждались в нормальной еде и тепле. «Летим туда», — не задумываясь долго, кивнула Ноза. «Дети не выдержат еще одну ночь под открытым небом». Решение принято. Пришлось аккуратно погрузить глайдеры в просторное багажное отделение флайера, закрепив их специальными зажимами. Занял привычное место пилота, проверил все системы и приборы. «Все на борту». Оглянулся назад через плечо. «Все», — подтвердил Дарс, посмотрев назад на пассажиров. «Можем взлетать». В салоне разместились почти все женщины, словно селедки в тесной банке. Места катастрофически не хватало. К себе на колени взял маленькую Айли и ее брата Керна, самые младшие и легкие. Дарс тоже посадил на колени двоих детей постарше. Всем остальным пришлось каким-то образом разместиться на заднем многоместном сидении флайера. Как они там умудрились уместиться, осталось полной загадкой, но каким-то чудом все там разместились. Тогда летим. Держитесь крепче, взлет может быть немного резким. Запустил мощные двигатели, и флайер с характерным гулом мягко оторвался от каменной площадки. Мы начали плавно набирать высоту, оставляя позади безжизненную пустыню с ее опасностями и неопределенностью. Маленькая Айли удобно устроилась на коленях и с огромным детским интересом наблюдала за множеством приборов и мигающих индикаторов перед ней. Глаза широко раскрылись от восторга, для нее это становилось настоящим приключением. Лететь предстояло сравнительно недалеко, и вскоре по четким указаниям и наводке Дарса уже начал заходить на посадку в указанное место. Оно действительно оказалось совсем рядом с лагерем его жен, буквально в нескольких сотнях метров. Видимо, Дарс заранее предупредил их по портативной рации о нашем прибытии, потому что на импровизированной посадочной площадке нас уже встречали все три его жены. Как только открыл дверь корабля, сразу же восхитительно запахло наваристой похлебкой и внезапно понял, что голоден просто зверски. «Похлёбкой, как же вкусно пахнет!» — мечтательно протянул маленький Керн, втягивая носом ароматный воздух. «Сейчас всех нас обязательно накормят», — успокоил малыша. «Не переживай». Жены Дарса пребывали в состоянии легкого шока, внезапно увидев такое количество прилетевших изгнанных женщин и детей. Они явно не ожидали такой большой группы. Радушно поздоровались с Даей и Нозой и некоторыми другими женщинами, которых, видимо, хорошо знали еще с прежних времен. После недолгих приветствий и объяснений все дружной группой отправились к почти потухшему, но еще теплому костру. К счастью, ароматной похлебки оказалось достаточно много, и хватило всем без исключения, и взрослым, и детям. Когда все немного утолили голод и согрелись у огня, наконец задал вопрос, который интересовал не только меня. «Как же вы сумели выжить здесь в пустыне все эти дни?» Дая и Ноза многозначительно переглянулись между собой, словно решая, стоит ли рассказывать всю правду, и первой заговорила Ноза. «Сначала мы просто шли на запад, в сторону Нардории, надеясь найти там убежище. У нас с собой было совсем немного воды и скудных запасов еды». Она на мгновение замолчала, мысленно возвращаясь к тем страшным дням. Потом, когда припасы почти закончились, мы случайно нашли русло пересохшего ручья. Там, к нашему счастью, оказалась вода, не глубоко под слоем песка, но вполне пригодная для питья. Отец еще в детстве научил нас искать воду в пустыне по особым признакам, с теплотой в голосе добавила Дая. И показал, какие съедобные корни и плоды можно найти даже в такой безжизненной местности. Мы старались двигаться только по ночам, когда не так невыносимо жарко и можно экономить драгоценную влагу. А днем мы находили укрытие и прятались, продолжила рассказ Ноза. От палящего солнца, от хищников и от всего остального, что могло нам угрожать. Внимательно выслушал их рассказ, а затем задал главный вопрос. А что же на самом деле произошло? За что конкретно вас отправили в изгнание? Сестры снова переглянулись, и Дая с тяжелым вздохом ответила. Отец, он действительно что-то серьезное замышлял против Дамира. Мы не знали всех подробностей его планов, но ясно чувствовали, что он что-то активно готовил против нынешней власти. удивленно посмотрел на них, не веря услышанному. «Малах? Восстание против Дамира. Никогда бы не подумал, что он способен на такое. Он всегда казался спокойным и рассудительным человеком. Он сильно изменился после того, как к власти пришел Дамир и установил в городе свои жестокие порядки», печально покачала головой Дая. «Стал более решительным и непримиримым. Часто говорил нам, что Таргород заслуживает гораздо лучшего правителя, чем этот тиран. А что конкретно он замышлял? Какие у него планы?» С любопытством поинтересовался Дарс. Но сам я уже перестал внимательно слушать их ответ. Усталость навалилась, как тяжелый груз. Молча вернулся в удобное пилотское кресло флайера и практически мгновенно провалился в глубокий сон. Проснулся только тогда, когда уже полностью рассвело и первые лучи солнца начали пробиваться сквозь прозрачный купол кабины. Разбудило то, что кто-то беспокойно ворочался на коленях. Осторожно открыв глаза, обнаружил, что на коленях мирно спит маленькая Айли, а рядом в соседнем пассажирском кресле столь же безмятежно спит ее брат Керн. Айли явно что-то тревожное снилось, и она беспокойно ворочалась во сне, тихонько что-то бормоча. Осторожно погладил ее по мягким волосам, она что-то пробормотала совсем тихо, затем неожиданно улыбнулась во сне, повернулась на другой бок и вновь крепко уснула. После этого трогательного момента с удивлением понял, дети окончательно приняли и доверяют.